Глава 49. Коварный план. Комната девочек вернулась своим ходом. Не то чтобы магистр не предложил открыть портал. Просто хотела насладиться последними теплыми осенними деньками. Совсем скоро наступит холода, а там и до зимы недалеко. Цветочки пересядят в беседку, где магии будут поддерживать так необходимое им тепло. В саду меня встретил уже знакомый дух. Он стоял на дорожке не так давно, с подозрением глядя на ничего не подозревающих зубастиков. А затем махнул пушистым хвостом и поздоровался. «Лия, где ты была? Я повсюду тебя ищу!» Промурлыкал он. Я устало вздохнула, присаживаясь на камень. Полы мантии распластались по траве, и я огляделась по сторонам. К счастью, мы были одни. Я только вернулась с допроса. Оказалось, это довольно неприятный процесс. А что, что-то случилось? Ты же знаешь, мне скучно сидеть в комнате. Этот эльф совсем неразговорчивый. И потом Василиск забрал его пару дней назад. Начал издалека дух. Я нахмурилась. Говори, не ходи вокруг да около. Не выдержала я, устала, прикрыв глаза. Расспросы главы ордена меня жутко утомили. «Ладно, ладно», — ответил он, нисколько не обидевшись. «Не нужно так горячиться. Я просто гулял по академии и совершенно случайно подслушал один разговор». «И?» Протянула я, поглаживая фиолетовый цветочек. Тот блаженно подставлял то один, то другой лепесток. Дух недобро прищурился. «Ты хочешь услышать рассказ или нет?» Спросил он. Я жестом показала, что буду молчать, и кот продолжил. «Ну, так вот. После того, как Василиск забрал тебя, дознаватели увели ту целительницу Лиарволию. Они хотели знать, откуда она узнала про скрытые комнаты и ритуал». «И узнали?» С интересом спросила я. Дух кивнул. А ведь там подземелье, я даже не задумывалась об этом. Впрочем, сложно думать о чем-то, кроме спасения, когда тебя пытается убить сумасшедшая целительница. «Узнали. Оказалось, что ее растил бывший преподаватель истории. Он рассказал ей о том, как много лет назад орков лишали магии и о секретах подземелья. С самого детства он взращивал в ней ненависть к некромантам. И много лет назад у них возник тот чудовищный план. Год назад, когда магистр умер от старости, Лиарволия выбрала первую жертву, твоего эльфа, а дальше...» Это много объясняет. И все же интересно, если бы у нее был другой, добрый преподаватель, все было бы иначе? «Кто знает?» — ответил дух, оплетая хвостом лапы. «Жизнь слишком сложна, чтобы предугадать». «Может, ты и прав», — вздохнув, ответила я. «Дома все было гораздо проще». «Все еще хочешь вернуться?» — спросил он, но я покачала головой. «Вот как? И почему? Не Василиск ли этому виной?» Бросив хмурый взгляд на кота, я проигнорировала его последнюю реплику. Не то место, чтобы чувства обсуждать. Я поняла, что совсем не важно, кто я. Не сила определяет мою суть, не цвет мантии, а поступки. Только от меня зависит то, кем меня будут видеть остальные. К тому же, у меня здесь есть друзья, с которыми я не хочу расставаться. «Это мудро», — кивнул дух. «Видимо, даже злая целительница смогла тебя чему-то научить». Я кивнула, грустно улыбнувшись. «Видимо, так. Интересно, как теперь быть занятиями? Ведь магистры арестовали, а семестр даже не закончился». Мысль о грядущих экзаменах и вовсе вгоняла в тоску. Надеюсь, заменой не будет очередной маг из дознавателей. Еще одной такой радости я не переживу. Не переживай. Думаю, совет пришлет кого-то из выпускников на время, пока не найдут полноценного преподавателя. Зевнув, ответил кот. Кстати говоря, если хочешь успеть на обед, тебе лучше поторопиться. Напомнил он. Я тоже вскочила на ноги и, поблагодарив духа, побежала к общежитию. Я чувствовала себя точно, как первый день после столкновения стали в саду. Возможно, я переволновалась, а может, этому было другое объяснение. Но кое-что в женском общежитии действительно было не так. Открыв дверь, я оказалась в темной комнате без единого источника света. В полной тишине на миг стало страшно. А затем зажгли светильники. И я увидела множество девушек с разных факультетов. Они крикнули «Сюрприз!». И на их лицах застыли радостные улыбки. Со многими из них я никогда не общалась. Но все они говорили «Привет, Лия! С возвращением!». Я нашла взглядом подруг и бросила на них растерянный взгляд, шепотом спросив, что здесь происходит. «Ну как же!» Улыбнула Джулия, заговорщицки подмигивая мне. «Сегодня праздник, день ответной пакости мужскому общежитию за потоп». Я сразу поняла, с чего дедушки такие радостные. Забыть шалость магов было невозможно. Мокрые полы, мокрые адепки, летающие тряпки и агрессивные швабры. В общем, я была всеми руками за ответную пакость. Вот только... «А нам за это не попадет?» — сомнением спросила я, глядя на толпу воодушевленных адепток. «Все-таки не пылинки, такое сложно не заметить». Но девушка только усмехнулась, тряхнув темной косой. «Магистры давно не вмешиваются в такие разборки адептов. Они считают, что это укрепит наш боевой дух, поможет сбросить стресс от грядущих экзаменов и сконцентрироваться на учебе». Весело ответила она, а я вспомнила, как комендант отругала нас за нерасторопность, и кивнула. «Как пакостить будем?» — с любопытством спросила я. Джулия одобрительно кивнула, а затем поведала мне коварный план. Задумка была простой и смешной до неприличия. Ночью, когда парни лягут спать, девушки с бытового факультета собирались заколдовать одежду, выкрасив ее в яркие цвета, и добавить чудных узоров горошек и цветочек. Кое-кто предложил добавить на них милых зайчиков и сердечек. Так слово за слово и порешили. Стихийницы решили, что этого мало, и сделали так, чтобы у одних из крана лилась только горячая, а у других только холодная вода. Зельевары добавили краски в шампунь. Артефакторы заколдовали будильники, чтобы те звенели, да все пытались укатиться. Чтобы мальчики побегали, а остальные просто поддержали хорошую идею. На секунду мне даже стало жаль бедных парней. Но это прошло, стоило вспомнить насквозь мокрую обувь после их проделок. И я решила внести свою лепту, помогая зельеварам пересыпать краску в склянки.